Ольга, которая из любопытства пошла на это мероприятие, согласно кивнула. Действительно, направленная передача маны была одним из простейших магических действий. Вообще, начинающей магиане холода было невыносимо скучно. Она-то думала, что здесь действительно будут стрелять. А брат уже сколько времени с невероятным терпением разъясняет самые основы, которые легко можно просто увидеть, посмотрев на копье света магическим взором. А уж если использовать взгляд стихии, то можно даже увидеть, как срубили дерево, из которого изготовлена древка. Ольга печально вздохнула. Взгляд стихии ей пока давался плоховато. «Тоже, что ли, потренироваться?» – подумала девушка, в который раз осматривая безжизненную ложбину. «Снежный взрыв отработать, а то сплошная скука. Хоть время с пользой проведу», – решила она, припоминая порядок действий для составления заклятия.